Все было предельно просто. Стоя внутри гнезда истинного дракона, он улучшал свои техники, совершенно игнорируя всех вокруг. Его действия мгновенно привлекли внимание Цинхуана и Цзянмя, их взгляды приклеились к диаграмме циркуляции перед парнем. «Хватить смотреть», — проговорил Цинхуан, поворачиваясь к Цзянмя. «Ты не сможешь этого выучить. Этот парень будто монстр, он владеет невероятно широким кругозором и гибким умом. Его фундамент и мудрость достигли уровня, на который ты никогда не сможешь ступить. Давай еще поговорим о технике высшей тайны древнего дракона. Я отвечу на все вопросы, которые могли у тебя остаться». «Маха», — тихо ответил Цзянмя. Цинхуан улыбнулся. «Тебе не стоит меня бояться». Набравшись мужества, дракончик вернулся в человеческий облик и послушно встал возле старика. Цинхуан объяснил Цзянмя технику высшей тайны древнего дракона, пытаясь упростить все на случай, если он не в силах что-то понять. Лекция длилась на протяжении 4-5 дней, пока Циньму, наконец, не закончил внедрять 8 голосов древнего дракона в технику 3 эликсиров тела тирана. Теперь во время ее исполнения 8 голосов древнего дракона улучшали его физическое тело, исконный дух, жизненную ци и сердце Дао. 8 голосов древнего дракона задействовались даже во время исполнения божественных искусств, совершенствуя их. Циньму носился по гнезду истинного дракона, выполняя божественные искусства одно за другим. Воздух безостановочно дрожал от рева дракона, а сила исполняемых приемов становилась все выше и необузданней. Замечая это, он едва сдерживал свою радость. Дзинь. Достав 2 ножа для убоя свиней, он начал исполнять ночную битву по ту сторону бурного города. Однако, как только он взмахнул оружием, пара ножей в его руках разбилась вдребезги от мощных вибраций. Удивившись, он достал из мешочка таты бамбуковую трость и ударил ею. В следующий миг она превратилась в мелкий порошок. Сила 8 голосов древнего дракона слишком велика. Обычное духовное оружие не может с ней совладать. С такими мыслями он вынул пилюлю меча, и летающие ножи затопили округу, прежде чем слиться в огромный нож. Схватив рукоять, Циньму потянул ее в разные стороны, разделяя оружие на 2 части, а уже в следующий миг он исполнил ими «нет худа без добра». Огни ножа пересекались друг с другом, их сила становилась все больше и свирепей. Они едва не разрубили колонны гнезда истинного дракона, после чего парень поспешно опустил оружие, избегая тотального разрушения. Осмотрев 2 ножа, Циньму подбросил их в небо. Они быстро разделились на бесчисленных летающих мечей, начавших кружиться вокруг него. Детально оценив их состояние, он облегченно вздохнул. «К счастью, мои мечи были обработаны достаточно хорошо. В противном случае я остался бы без оружия». Он снова погрузился в свои мысли. Кроме 8 голосов древнего дракона, было еще много техник и божественных искусств, которые он мог бы изучить. Техника высшей тайны древнего дракона сочетала в себе многочисленные божественные искусства, переливающиеся бесчисленными изменениями, из которых можно было создать все, вплоть до буддистских искусств. Некоторые из них могли бы даже подойти секте Дао, или же быть использованы как дьявольские. Циньму чувствовал, что некоторые из этих искусств могли быть преобразованы в навыки меча. В качестве навыков ножа они также обрели бы немалую силу. В записанных в ней техниках движения тела или божественных искусствах зрачков также было много необычных моментов. Чем глубже Циньму изучал технику высшей тайны древнего дракона, тем лучше понимал, насколько хорошей она была. Он начал ненавидеть себя за то, что не родился драконом и не имел возможности высвободить ее полную силу. Отвлекшись снова, он заметил, что старик Цинхуан и Цзянмя уже покинули гнездо истинного дракона. Он тут же вылетел наружу, увидев, как последний совершенствует технику высшей тайны древнего дракона. Юноша превратился в сапфирово-синего дракона, который носился туда-сюда, выполняя всевозможные божественные искусства и навыки. Он использовал боевые техники высшей тайны древнего дракона, и всего лишь за несколько дней его совершенствование значительно увеличилось. Изменения в его способностях были более, чем заметны. Циньму вздохнул и увидел толпу молодых мужчин и женщин, наблюдающих за тренировкой Цзянмя, стоя в стороне. Немного подумав, он подошел к молодой девушке примерно того же возраста, что и он сам. Вероятно, она была всего лишь на 1-2 года моложе. «Как я могу обратиться к маленькой сестре?» — улыбаясь, спросил он. Лицо девушки мгновенно покраснело, и она ответила: «Меня зовут Цинья, не стоит называть меня маленькой сестрой, мне уже 300 лет, а тебе сколько?» Тоже покраснев, Сын Му отвел взгляд на юношу неподалеку. Тот, казалось, был еще совсем подростком. «Брат, в этом году мне исполнится 637», — ответил юноша. Сын Му уныло хмыкнул. На самом деле, все молодые девушки и юноши в деревне были ужасно старыми. Между тем мужчина средних лет улыбчиво ответил. «Мне 20 800 лет». После этого Цин Му перестал спрашивать о возрасте местных жителей. Тем не менее, внезапно воспряв духом, он с невинной улыбкой проговорил. «Вы когда-нибудь были в вечном мире? Я владыка небесного святого культа, и сейчас мы остро нуждаемся в новых людях». Схватив свою рыболовную сеть, Цин Хуан подошел поближе с мрачным выражением лица. «Даже не смей думать о моей деревне. Я уже передал тебе технику, так что уходи, старший, теперь». Когда верховные небеса императора борются за свое выживание, даже мой учитель пришел на помощь, поспешно проговорил Цин Му. Цин Я, проводи гостей, строго приказал старик Цин Хуан. Молодая девушка по имени Цин Я вспыхнула невообразимо ужасающей жизненной ци. В мгновение ока она обездвижила Цин Му, не позволяя ему сдвинуться с места. Затем Цин Я протянула вторую руку, чтобы схватить Цзян Мя, со словами: «Не двигайтесь, я отошлю вас на 1000 километров отсюда», договорив, она подула, мгновенно заполняя небо тучами, которые тут же отбросили двух подростков далеко за пределы деревни. Такое ужасающее совершенствование, немного потрясенный, Цин Му закричал: «Старший, я еще не все сказал». Внезапно облака рассеялись, и парочка приземлились на гору. Все еще недоумевая, Цин Му начал растерянно искать крохотную деревню, но так и не смог ее обнаружить. Еще до того, как он успел договорить предложение, девочка сумела выбросить их за 1000 километров из деревни. «Маха!» На лице Цзян Мя виднелась зависть. «Когда-то ты тоже будешь таким сильным», — тяжело выдохнул Цин Му. Внезапно гнездо истинного дракона прилетело им вдогонку, и юноша резко изменился в лице. Вес артефакта был невообразимо большим, поэтому он тут же бросился в сторону, избегая столкновения, но вдруг увидел, как тот резко остановился в воздухе, прежде чем мягко приземлиться на землю. Недоумевая, он вздохнул с облегчением. «Неужели эта Цин Я бросила гнездо? Разве ее магическая сила не слишком велика? Я могу лишь перенести 200 килограмм летающих мечей на расстояние в 300 километров, а она сумела орудовать драконьим гнездом на расстоянии в 1000. «Маха!» — вновь завистливо воскликнул Цзян Мя. Чувствуя себя беспомощным, Цин Му повернулся к нему. «Друг Дао Цзян, теперь ты можешь говорить на человеческом языке. Странно, я ведь не сделал ничего плохого. Почему старший Цин Хуан не позволил мне остаться?» Глава 572. Встреча со старым другом. Выдворив гостей из деревушки драконов, Цин Я привела в движение свою жизненную ци, обернула ее вокруг истинного драконьего гнезда и отправила его на 1000 километров в сторону Цин Му. Переведя взгляд на Цин Хуана, она спросила: «Старый предок, почему ты так быстро выпроводил брата Циня? Ведь он потомок императора-основателя, разве нет?» Остальных местных тоже очень интересовал этот вопрос, поэтому они скучковались рядом, желая услышать ответ старшего. «Старый предок, ты нам рассказывал, что поклялся жить и умереть вместе с императором-основателем, поэтому нам кажется, что прогонять брата Циня было весьма неразумным поступком. Это я, значит, поступил неразумно?» Цин Хуан накинул всех тяжелым взглядом. «Когда мы с императором-основателем поклялись жить и умереть плечом к плечу, я всегда страдал, а он постоянно получал выгоду за счет других. Император-основатель привел свою семью в деревню беззаботную, чтобы, так сказать, сбросить с плеч груз тяжелого бремени, и оставил после себя сущий беспорядок, который по сей день приходится разгребать именно нам. Он живет безо всяких забот, а я должен подчищать за ним оставленное дерьмо. Черта с два». Цин Я и остальные в ужасе переглянулись. Цин Хуан настолько разозлился, что сплевывал слова, сквозь скрежещущие зубы. «Что вы так уставились? Никогда не видели, когда я сквернословлю. Я был самым известным грубияном на райских небесах императора-основателя, и однажды даже довел своей бранью до смерти бычьего бога». ХМПФ. Император-основатель оставил после себя беспорядок, но многие друзья да и по сей день ждут его возвращения. Вот только, где он? Старец повернулся вместе с рыболовной сетью и, выйдя из деревни, с намеком на гнев и обиду в голосе запричитал. Он до сих пор не показал даже намека на свое присутствие. Сколько сердец наших братьев охладело, а тот Цин Му, его 107-й потомок, упавшее перо Феникса, что уступает даже куриному дракону. 107-й потомок, только задумайтесь, 107-й потомок, титул и не более. Разве он все еще может быть принцем? Такой далекий потомок истинного дракона даже уступает длинному червю. Если император-основатель хочет попросить меня уйти с горы, ему придется высунуть свою задницу из деревни Беззаботной и сделать это лично. В противном случае, даже если придет его наследный принц, мне будет плевать. Все последовали за ним к холодному пруду. Цин Хуан забросил сеть в воду, но так и не вытащил ее даже спустя некоторое время. Внезапно он нарушил тишину. У этого Циньму есть кое-какие способности, но их недостаточно. Далеко не недостаточно. Он посетил нас с целью забрать печать командира и изучить технику высшей тайны древнего дракона, и он получил желаемое. Я передал ему технику и печать, так что род зеленых драконов больше ничего ему не должен. Мы больше ничего не должны семье Цинь. Цинь Я и остальные молча стояли, но один мужчина, сделав шаг вперед, кашлянул. «Старый предок, если ты не вытащишь сеть, вся рыба сбежит». Цин Хуан, словно не замечая сказанного, бормотал себе под нос. Цин Му, этот подросток, привыкший делать из мухи слона, создавать проблемы из ничего. Я никогда не ошибаюсь в людях. Никогда. Его характер похож на характер императора-основателя. Два сапога пара, что один, что второй, оба любители бедокурить без весомых на то причин. Я боюсь, что, если вы последуете за ним, то окажетесь в опасности. Мы живем в этой деревне 20 тысяч лет, и хоть живем очень просто, но хотя бы мирно. Старый предок, рыба сбежала. Нервно воскликнула Цинья. Несмотря на то, что император-основатель по-настоящему отвратен и мне изо дня в день приходилось бояться за свою жизнь, находясь рядом с ним, я скучаю по тем временам. Когда я вспоминаю об этом, мое сердце наполняется теплом. Бывает даже такое, когда я пускаю слезу. Цинья резко занырнула в холодный пруд и через мгновение вытащила огромную ало-красную рыбу. Между тем Цин Хуан все набарматывал, изредка восклицая: «Почему я скучаю по тем временам? Может, я уже состарился? Нет, я не могу выпустить вас из деревни». Цин Му дьявольски хитер, я с первого взгляда понял, что он полон озорных идей. Жители деревни драконов изрыгали огонь, чтобы зажарить рыбу, предоставив Цин Хуана самому себе. Находясь на приличном отдалении от старца у пруда, Цин Я сказала: «Я думаю, что у брата Циня утонченные черты лица и галантный характер. Разве владелец таких больших, невинных глаз может быть плохим? Хватит болтать. Старый предок ведет войну между человеком и небом в своей голове. Кроме того, наш старик по своей природе грубиян. Ты сама-то веришь, что он мог сказать о ком-то что-то хорошее?» Тихим голосом буркнул мужчина средних лет: «Дядя Янь, а это правда, что старый предок довел бычьего бога до смерти своей бранью и оскорблениями?» С любопытством спрашивали младшие. Мужчина средних лет по имени Цин Янь задумался, прежде чем кивнуть, и прошептал: «Бычьего бога ругали 3 дня и 2 ночи подряд. Старый предок даже ни разу не повторился, представляете, какой у него запас грубых словечек. Бычий бог не мог отомстить ни словесно, ни физически, поэтому так сильно разгневался, что в конечном итоге умер от злости. Ходили слухи, что кровь, которую он изрыгал, образовала реку, а также что он стенал и плакал в течение 3 дней, прежде чем испустить свой последний вдох. Все изумились и повернулись, чтобы посмотреть на старика у пруда, который все не унимался и продолжал бормотать себе под нос. В этом озорном отродье есть дьявольская природа, настолько мощная, что даже граф земли должен был подавить ее. Обычно до рук графа земли доходит только самое-самое большое зло. Однако этот малец учится довольно быстро, к тому же в его озорной черепушке уже рождаются собственные идеи, что делает его талантливым. Но если у него такая неконтролируемая страсть к учинению проблем, то он вскоре окажется в цепких объятиях смерти. Поедая жареную рыбу, Цин Я с недоумением спросила: «Старый предок хвалит брата Циня или все же ругает?» Цин Хуан так и продолжал вести войну в своей голове. «Нельзя, чтобы молодое поколение тратило свои жизни вместе со мной. Может, выпустить их из деревни не такая уж и плохая идея?» Когда они доели рыбу, по всей земле вокруг были разбросаны рыбьи кости. Цин Хуан, наконец, закончил свое противостояние и начал ловко подтягивать сеть. Он приготовился вытащить ее, с улыбкой говоря: «Цин Янь, сегодня у нас будет жареная рыба. После того, как мы прикончим эту вкуснотищу, я позволю вам, ребятки, пройтись по великим руинам». Цин Я и остальные радостно похлопали в ладоши, и тут же разошлись. Сын Хуан на мгновение ошеломленно замер, а после покачал головой и направился следом в деревню. Цзян Мя превратился в юношу, выглядящего несколько похожим на Цинь Юя, и последовал за Цинь Му. По пути он совершенствовал технику высшей тайны древнего дракона и выполнял всевозможные движения и божественные искусства, непрерывно тренируя свое тело. Иными словами, очень усердно трудился. Между тем Цинь Му исполнял технику трех эликсиров тела тирана, благодаря которой при каждом обращении Ци по телу был слышен рев восьми голосов древнего дракона. Казалось бы, нескончаемым драконьим ревом он непрерывно закалял свое тело. Парочка направлялась к мосту взаимного сдвига духовной энергии, шагая при этом быстрее обычного. Во время пути Цинь Му приготовил для Цзян Мя несколько божественных пилюль живучести водного элемента, чтобы пополнить его энергию после изнуряющей тренировки. Цзян Мя не был придирчивым, но вкус этих пилюль был, мягко говоря, не очень. Тем не менее, они были совместимы с его жизненной ци, поэтому он съел их и поблагодарил Цинь Му. Цинь Му вспомнил о Целине и грустно вздохнул, как вдруг остановился и огляделся. Цзян Мя поспешно повторил и полюбопытствовал: «Что случилось, владыка?» Цинь Му задумался, прежде чем ответить: «Я чувствую, как что-то быстро приближается к нам, но как только я пытаюсь сосредоточиться на этом, то ничего не вижу. Странно, возможно, я ошибся», под конец пробормотав, он продолжил путешествие. После того, как парочка отбежала на приличное расстояние, в месте, где они недавно останавливались, пролетел целебный цветок пиона, похожий на дымку. Он покружился вокруг, как вдруг превратился в паньгунцо с оленьей ногой. «Этот сопляк и вправду меня заметил. Мое совершенствование явно резко возросло, но он все равно обнаружил меня. Судя по всему, его совершенствование тоже не стоит на месте, а тот парень рядом с ним выглядит как дракон. Чертовому сопляку как обычно везет, теперь он даже заручился помощью истинного дракона. Может, он где-то похищает их и продает?» Кто-то идет. Череду размышлений Пань Гунцо прервали посторонние звуки, и он тут же затрясся всем телом, превратившись в огромное дерево, на ветвях которого появились два глаза. «У-у-у-у-у». Проходящий мимо сильный шторм нес в себе толпу зеленых драконов. Зрелище ошеломило Пань Гунцо, ведь самый маленький из драконов был длиной около 150 метров, к тому же они, казалось, преследовала Цинь Му. Вьюх! Сильный шторм пронесся дальше, а десятки зеленых драконов остановились в окрестностях Пань Гунцо. Самый маленький из них скрутился всем телом в себя и превратился в молодую девушку в зеленом одеянии. Она проверила окрестности и отчиталась: «Он ушел, но не очень далеко. Если поторопимся, то догоним». Внезапно самый большой зеленый дракон обвился вокруг превратившегося в дерево Пань Гунцо и уставился на него. «Это дерево очень странное». Пань Гунцо не хотел испытывать судьбу и показал свою истинную форму, а после миленько улыбнулся. «Старшие драконы, вы гонитесь за юношей по имени Цинь Му? Я видел, как он убежал в ту сторону. Рядом с ним был похищенный мальчик-дракон. Ты видел его?» Восторженно удивилась Цинь Я. «Куда он направился? Я могу сопроводить вас, ему не сбежать!» Праведно воскликнул Пань Гунцо. Все обрадовались и улыбнулись ему. «Ты очень поможешь нам, если доставишь нас к нему!» Пань Гунцо действовал вежливо и, быстро ковыляя вперед, растягивал свою улыбку во все 32 зуба. «Этот сопляк скользкий тип, однако, ему не по силам сбежать от меня. Пожалуйста, следуйте за мной». Многочисленные зеленые драконы превратились в молодых мужчин и женщин вместе с мужчиной средних лет Цинь Инем, после чего последовали за Пань Гунцо, который повел их по следу Цинь Му. Скорость продвижения Цинь Му и Цзян Мя была довольно высокой, и вскоре они смогли увидеть свет, поднимающийся от моста взаимного сдвига духовной энергии. Они поднабрали скорости и прибыли в город. Цинь Му собрал нужные травы и сказал: «Когда мы вернемся на верховные небеса императора, тебе придется остаться с Цинь Юем, так как я пообещал взять тебя с собой всего на несколько дней». Цзян Мя посмотрел на него с обеспокоенным выражением лица. «Ранее мой разум еще не был пробужден, поэтому я оставался с ним, но сейчас я не могу себя вести как раньше и оборачиваться вокруг него. Владыка, может, ты поговоришь с ним? Я благодарен ему, но мне так неловко говорить об этом». Цинь Му задумался над этим и с улыбкой ответил: «Я одолжил у него дракончика, а теперь возвращаю человека, я тоже не могу говорить об этом. Скажи ему сам». Цзян Мя нахмурился. Они пришли к мосту взаимного сдвига духовной энергии, но Цзян Мя начал мешкать и сомневаться, На что Цинь Му улыбнулся ему. «Когда мы окажемся на верховных небесах императора, я попрошу вас стать названными братьями, так сойдет». Цзян Мя облегченно улыбнулся в ответ. «В таком случае, спасибо за помощь, владыка». Как только они собирались войти на мост взаимного сдвига духовной энергии, перед их взором внезапно появился громко смеющийся Пань Гунцо. «Владыка, как же тесен этот мир! Надеюсь, с тобой ничего не случалось?» Глаза Цинь Му загорелись, и он улыбнулся. «Сам гроссмейстер пожаловал. Помнишь, что я говорил, когда ты стоял за моей спиной и пытался навредить мне? Когда мы встретимся в следующий раз, я заберу твою голову. Как ты хочешь умереть?» «Вот как ты заговорил», — усмехнулся Пань Гунцо. «Хочешь забрать мою голову? Посмотри, кто стоит за моей спиной. Цинь Янь, Цинь Я и остальные сильные практики драконьей деревни вышли вперед». Цинь Я взволнованно махнула рукой Цинь Му и с улыбкой прощебетала. «Брат Цинь, старый предок позволил нам покинуть деревню». Удивившись, Цинь Му поспешно радостно ответил. «Старший Цинь Хуан позволил вам покинуть деревню, чтобы вы смогли поднабраться опыта. По правде говоря, небесный святой культ как раз нуждается в пополнении». Пань Гунцо ошеломленно замер, а уже в следующий миг его радостное выражение лица сменилось ужасом. Вытаращив глаза, он окинул взглядом людей, стоящих перед ним, и подумал: «Этот сопляк похитил не только того молодого дракона, а целую толпу. Это плохо, ой как плохо. Нельзя терять времени, нужно валить». Как только он собрался сорваться с места, позади него появился мужчина средних лет, который положил на его плечо свою руку, весящую, казалось бы, целую гору. Цинь Яна посмотрел на Пань Гунцо с улыбкой. «Брат Цинь, этот маленький друг Да, твой давний товарищ, да, именно благодаря ему мы смогли найти тебя так быстро». Цинь Му посмотрел на них с улыбкой, которая на самом деле не выглядела как улыбка. «Гроссмейстера действительно стоит поблагодарить. Брат Янь, держи его крепче, ведь ему нет равных в побегах, он лучший из лучших». Пепе, кто еще не ставил лайк на главной страничке, возле баннера, поставьте плиз, это помогает нам выйти в недельный топ, а также мотивирует. Заранее спасибо. Также было опубликовано несколько артов по новелле в группе ВК, жми, чтобы посмотреть, каждая работа была оплачена с донатов и покупок, так что отдельное спасибо, все благодаря вам. Может, даже еще на одну главу манги выделю, если художник не попросит слишком много. Глава 573. Пришествие Лули. Как только Цзин Янь договорил, Пань Гунцо освободился от его хватки, превратившись в тень, и провалился под землю. Ошеломленный Цин Янь протянул руку вслед за тенью, но та лишь громко хлопнула, рассеиваясь, будто облако дыма. Разделившись на десяток частей, дым полетел прочь. Молодые эксперты драконьей деревни поднялись в воздух, набрасываясь на них со всех сторон. Несмотря на то, что они быстро рассеяли все облака дыма, обнаружить Пань Гунцо так и не удалось. Внезапно Цинь Му поднял руку, и из нее вылетел луч меча. Воздух тут же окропился брызгами крови, а на землю упала отрубленная нога, хлеща кровью во все стороны. Между тем Цинь Му продолжал орудовать своим мечом с помощью Ци, его лучи вспыхивали то тут, то там, но он так и не сумел попасть по цели снова. По улицам носилось все больше прядей дыма, каждая из которых норовила сбежать, как вдруг отовсюду послышался ошарашенный и злобный голос Пань Гунцо. «Мерзавец Цинь, мы с тобой не можем существовать под одним небом». По улицам ходило огромное количество людей, поэтому, когда округу окутали облака дыма, все они начали удивленно восклицать или ругаться. Из-за толпы драконьим экспертам было крайне трудно выискивать следы Пань Гунцо. Лицо Цинь Яня мерцало от унижения. Он был драконьим богом, но все же позволил Пань Гунцо сбежать из-под присмотра. К тому же беглец был всего лишь калекой, с одной ногой длиннее второй, которая, ко всему этому, была оленей. И все-таки, юнец сбежал, вынуждая его краснеть от стыда. Тем не менее, Цинь Яня не было в чем винить. Пань Гунцо не был его врагом, поэтому вместо того, чтобы схватить парня, он попросту держал того за плечо. До того, как Цинь Му успел всех предупредить, было слишком поздно что-то предпринимать. Навыки побега Пань Гунцо не имели себе равных, даже Цинь Му был вынужден признать, что уступает ему в этой области. Когда Синань хотел его схватить, он так и не сумел скрыться, в отличие от Пань Гунцо. Заметив, насколько удрученными становятся жители драконьей деревни, Цинь Му утешающе проговорил: «Не нужно расстраиваться. Я должен признать, что уступаю Пань Гунцо в навыках побега. Мы часто сражались, находясь в одной области, но мне так и не удалось его убить. В самом удачном бою я сумел лишь отрубить одну из его ног. Теперь, когда он на одну область выше, чем я, и является великим экспертом области небожителя, его способности снова сделали огромный скачок. Он может исполнять новые божественные искусства, поэтому схватить его еще сложнее, чем раньше. То, что я сумел отрубить его ногу, уже большое достижение. Он очень талантлив, раз овладел такими выдающимися способностями уже в области небожителя. Восторженно вздохнули жители драконьей деревни. Впрочем, они все же чувствовали себя ужасно неловко. У Пань Гунцо осталась лишь оленья нога, но он все равно сумел вырваться из их рук. Его навыки побега просто поражали. Покидая деревню, они надеялись прославиться в первой же битве. Никто не ожидал встретить кого-то наподобие Пань Гунцо и столь быстро потерпеть неудачу. Встретив такого занимательного человека в первый же день после выхода из деревни, я вижу, что этот мир намного интереснее, чем я полагала, — взволнованно проговорила Цзинья. Тем не менее, остальные жители драконьей деревни не разделяли ее радости. Заметив это, Циньму улыбчиво проговорил: «С тех пор, как вы контактировали с внешним миром, прошло много времени, и ваши пути, навыки и божественные искусства слегка устарели, поэтому не стоит спешить возвращаться обратно. Почему бы вам не отправиться со мной на верховные небеса императора, чтобы немного потренироваться и познакомиться с современными путями, навыками и божественными искусствами?» Все тут же согласились. «Когда мы покидали деревню, старый предок приказал нам не подходить слишком близко к тебе», — немного колеблясь, проговорил Цинь Янь. Подняв с земли отрубленную ногу Пань Гунцо, Цинь Му запечатал разрез, прежде чем приготовить немного медицинской жидкости и поместить в нее конечность. Затем он миролюбиво улыбнулся. «Старший Цинь Хуан слишком осторожен. Вы должны были заметить, что я не злой человек. Как только вы доберетесь к верховным небесам императора, можете спросить о владыке небесного святого культа Цинь Му. Я гарантирую, что моя репутация там очень хороша». Дядя Янь однажды посещал империю Вечного Мира и, вернувшись в деревню, рассказал о небесном святом культе, который чаще называли небесным дьявольским культом. «Его репутация была не слишком хорошей», — проговорила Цзинья. Циньму сверкал лучезарной улыбкой. «Это, должно быть, какое-то недоразумение. Теперь, когда все встало на свои места, каждый житель Вечного Мира будет восхвалять мой небесный святой культ». Великий владыка культа Цинь развернулся и пошел по мосту взаимного сдвига духовной энергии, думая про себя: «Я покалечил почти всех, кто называл небесный святой культ дьявольским. Тем не менее, много кто может продолжать говорить гадости за моей спиной, поэтому лучше отправиться на верховные небеса императора. Там моя репутация выше, чем где бы то ни было, и если они о ней услышат, то будут лишь в шаге от присоединения». Цинь Янь ступил вместе с юношами и девушками на мост взаимного сдвига духовной энергии, и небо вокруг них внезапно закружилось. Они почувствовали мимолетность времени и пространства, а перед их глазами постепенно возникал огромный новый мир. Все удивленно цокнули языками. Цинь Му всмотрелся вдаль, тут же мрачнее в лице. Ремесленники Вечного Мира уже наполовину закончили собирать второе солнце в небе. Тем не менее, даже света двух звезд не хватало, чтобы осветить верховные небеса императора. Небо вдали было невероятно тусклым. Там витала дьявольская ци, окутывая небо и землю, будто вязкий туман. Впереди лежали дьявольские земли, покрытые высокими, будто горы, дьявольскими алтарями, которые время от времени вспыхивали ярким черным светом. Его лучи напоминали дым, стремящийся прямо к тучам. Время от времени по нему спускались огромные силуэты. Дьявольские боги снова совершают кровавые жертвоприношения. Они что, переносят из Юду своих старых предков, этих дьявольских богов, рожденных из дьявольской природы и горя? Циньму собрался с мыслями. После того, как его похитил Фужила, он увидел в старом гнезде дьяволов огромное количество жертвенных алтарей. К тому же он узнал, что тот собирается использовать их для призыва дьявольских богов из Юду. В тот раз Фужила активировал проклятие в подвеске и потерпел поражение. Он получил сильные ранения, а многие жертвенные алтари разрушились. Но, судя по всему, дьяволы быстро сумели их восстановить. В тот же день алтари активировались, и дьявольские боги прорвали барьер между Юду и верховными небесами императора, начиная спускаться один за другим. Их поток, казалось, никогда не остановится. Ситуация накаляется. Пытаясь успокоиться, Циньму подозвал к себе стражника из верховных небес императора, несущего ответственность за мост взаимного сдвига духовной энергии. Если по мосту попытается пройти юноша с одной оленьей ногой, просто убей его, не оставляя ему шанса договориться. Стражник взял из руки Циньму портрет и передал приказ остальным солдатам. Не волнуйся, владыка, если юноша с ногой оленя и вправду попытается пройти по мосту, он не сможет избежать смерти. Надеюсь, вы, парни, сумеете с ним разобраться. Циньму в спешке отправился вместе с остальными в город Ли. Это место выглядело так, будто уже встретило своего великого врага. В каждом здешнем уголке ковалось и закалялось оружие. Имперский наставник вечного мира, пан Юй и остальные боги стояли на городской башне, наблюдая за тысячами солдат, исполняющими построение внизу. Циньму поднялся к ним вместе с Циньян и остальными. В конце концов, башня считалась местом для отдыха. «Владыка культа Цинь, кто эти люди?» – спросил имперский наставник, ошарашенно осматривая Циньян, Цинья и остальных. Он четко видел, что 37 людей за спиной Циньму были невероятно сильными. За исключением Цзянмя, все они владели удивительно плотным совершенствованием. Двое из них могли даже оказаться богами. Он понятия не имел, откуда Циньму мог привести такую большую группу экспертов. Имперский наставник, они из одной драконьей деревни в Великих Руинах. Она находится довольно далеко от деревни Цаньлао, но мне, с огромными усилиями, удалось убедить их присоединиться ко мне. Затем юноша представил мужчину гостям. Брат Циньянь, сестра Цинхэ, это имперский наставник вечного мира, святой, появляющийся раз в 500 лет. Как можно сравнивать какого-то святого, появляющегося каждые 500 лет, со столь редким телом тирана? Владыка культа Цинь, деревни Великих Руин и вправду скрывают настоящие таланты. Сначала я встретил 9 стариков деревни Цаньлао, а теперь 36 драконов драконьей деревни. Твоя родина действительно загадочна и непредсказуема. Похвалив, имперский наставник сразу же поздоровался с Циньинем, Цинхэ и остальными, улыбчиво говоря: меня постоянно терзали мысли о том, как нам выстоять в этой битве, но заручившись вашей поддержкой, я почувствовал, что это давление значительно ослабло. Циньянь поспешно ответил на приветствие: я давно слышал о репутации имперского наставника и, наконец, смог повстречаться с тобой лично. Легенда о святом, появляющемся раз в 500 лет, берет свои корни в далеком прошлом. Я знал о ней еще во времена императора-основателя. А брат Цинь действительно владеет телом тирана? Он посмотрел на Циньму, улыбаясь. По правде говоря, старший Цинь Хуан когда-то рассказывал мне о легенде про тело тирана. Пораженный, имперский наставник вечного мира задумался. Неужели в мире и вправду существует тело тирана? А я до сих пор в этом сомневался. Поднявшись духом, он проговорил: дьяволы призвали огромное количество подкреплений, а небесный наставник еще не вернулся из дьявольского мира. Мы понятия не имеем, что с ним произошло. Несмотря на то, что верховные небеса императора заручились поддержкой вечного мира, у нас не так уж много богов, и мы не идем ни в какое сравнение с тем, что призвали дьяволы. На лице истинного бога Пан Юэ и остальных были мрачные выражения. Между тем бог Сан Е проговорил: дьявольские боги Юду – это предки дьяволов, умеющие лишь убивать. Они более злые, чем дьяволы, и к тому же привели с собой бесчисленное количество ужасных монстров. Их способности значительно выше, чем у высших дьяволов, а их формы удивительно разнообразны. Боюсь, что мы больше не сможем защищать верховные небеса императора. Все вокруг замолчали. Циньму всмотрелся вдаль. Все больше и больше дьявольских богов Юду спускались вдоль лучей черного света, и он подумал: женщина Лули в божественном сокровище жизни и смерти Синаня также была из Юду. Почему она меня искала? Интересно, Фужила призвал ее сюда? В великой столице дьяволов Фужила смотрел на жертвенный алтарь впереди, почесывая грудь. Черный свет яростно извивался в небе, в то время как бесчисленные дьяволы убивали людей и низших дьяволов, принося их в качестве кровавого подношения. В этот раз подношений было больше, чем обычно, что явно свидетельствовало о том, что призывающийся бог владел незаурядными способностями. В противном случае никто бы не беспокоил Фужила этим событием. Спустя некоторое время дьявольский свет в небе резко сжался и упал на землю. Как только он рассеялся, в центре жертвенного алтаря показалась умопомрачительная красавица. Увидев ее, Фужила резко изменился в лице, наполняясь радостью. Засмеявшись, он проговорил: Лули из 4 великих командиров Юду, Почему ты решила лично ответить на мой зов и прийти сюда? Красотка медленно спускалась по ступенькам жертвенного алтаря, оглядываясь по сторонам. Когда она открыла рот и улыбнулась, с ее уст сорвался грубый мужской голос. «Я ищу человека, юношу 18 лет. Он всегда носит с собой нефритовую подвеску с надписью «Цинь». Фужила тихо простонал, чувствуя острую боль в груди. Она исходила от раны, которую ему нанес Цинь Му. «Лули, я встречался с юношей, которого ты ищешь», — равнодушно ответил дьявол. «Его подвеска очень странная, но сам он еще страннее. Должно быть, ты сорвал с него украшение и опробовал на себе скрытую в нем печать», — захихикала женщина. «Твоя свежая рана, должно быть, от него, верно? Вот дурак». Фужила резко помрачнел в лице, но Лули лишь улыбнулась в ответ. «Если ты схватишь этого парня с фамилией Цинь, я помогу тебе захватить верховные небеса императора». Фужила расплылся в улыбке, едва не касаясь уголками губ до ушей. «Командир Лули, твое появление – огромная честь для нас. Оно приносит свет в наш скромный дом». Глава 574. Шпион. «Фужила, мудрейший из дьяволов, как именно ты хочешь поймать юнца с фамилией Цинь?» – поинтересовалась Лули. Улыбнувшись, Фужила неторопливо объяснил. «Лули, одна из четырех великих командиров Юду, как ты собираешься помочь мне захватить верховные небеса императора?» Лули взглянула на огромные жертвенные алтари дьявольской расы и идущих от них дьявольских богов Юду. Один из таких безо всякой причины схватил своей огромной рукой более сотни низших дьявольских практиков и закинул их себе в рот. Это очень насторожило дьяволов вокруг, и они в панике разбежались, куда глаза глядят. Находящиеся рядом с жертвенным алтарем местные дьявольские боги рванули вперед, чтобы перехватить новоприбывших. Дьявольские боги из Юду были предками дьявольской расы и умели только убивать. Как говорится, сила есть, ума не надо, и последним они как раз не славились. Множество дьявольских богов создали огромное укрытие и попытались заманить туда предка, а когда им это удалось, тот громко взревел и попытался сломать ограждение, но все тщетно. Дьявольские боги призвали обратно многочисленных дьявольских практиков божественных искусств. Между тем сотня сильных рабочих притащила к укрытию, в котором сидел предок, огромную повозку. Изнемогая от боли, они переволокли укрытие на повозку, после чего тысячи дьявольских практиков уперлись в нее сзади и начали толкать. Им нужно было вывести предка на передовую. «Твоя армия очень слаба, а дьявольские предки неуправляемы. Все, что им интересно, как можно больше сожрать», — холодно говорила Лули. «Если ты хочешь прибегнуть к помощи огромных болванов, чтобы сокрушить армию верховных небес императора, то хорошим это, очевидно, не закончится. Ты потеряешь столько же, сколько и твои враги. Проще говоря, когда ты захватишь верховные небеса императора, от них останутся только руины, а положение твоих небес Лафу будет лишь немногим лучше». Взгляд Фужила дрогнул. «Тебе следует знать, что верховные небеса императора не являются моей основной целью. Моя основная цель — райские небеса императора-основателя». Фужила, Лули посмотрела на него с полуулыбкой. «Ты хочешь использовать верховные небеса императора, как отправную точку, жертвуя ими, чтобы соединить небеса Лафу, верховные небеса императора и райские небеса императора-основателя. Последствия твоих желаний также коснутся и этого мира». Фужила слегка улыбнулся. «Брат Даа тоже дьявол. Разве ты не хочешь увидеть, как наша дьявольская раса становится сильнее?» Лули промолчала, а затем покачала головой. «Твои амбиции велики, но тебе не достает способностей, лишь проблемы себе наживешь. Однако, несмотря на это, я тоже дьявол, поэтому я помогу тебе. К тому же, ты не сможешь контролировать дьявольских предков, зато это под силу мне». Она подняла рукава, и укрытие на огромной повозке вдалеке внезапно раскололось. Дьявольский предок внутри резко выпрыгнул наружу и гневно взревел к небу, начав бить себя по груди, распираемый дьявольской ци. Фужила переменился в лице, в то время как дьявольские боги вокруг встревожились и рванули к предку, чтобы остановить его. Дьявольский предок внезапно поднялся в воздух и направился к Фужила. Оказавшись рядом, он приземлился на землю и неподвижно встал рядышком с Лули. Дьявольские боги тоже практически подоспели, но Фужила поднял руку. «Все в порядке, не приближайтесь», — он посмотрел на дьявольского предка, а именно на его зеленое лицо и клыки. Древний дьявольский бог был покрыт необычайно древними отметинами, которые, казалось, были вырезаны на его коже. Фужила испустил шаткий выдох и спросил: «Сколько дьявольских предков ты сможешь контролировать?» На прекрасном лице Лули расцвела улыбка. «Я могу контролировать столько, сколько ты сможешь призвать». Три лица Фужила приобрели задумчивый вид. Если Лули могла контролировать бесконечное множество дьявольских предков, в теории она также могла напасть на его народ и свернуть его. Причина, по которой он не хотел связываться с райскими небесами, заключалась в том, что он хотел сохранить свое правящее положение. Он боялся, что дьяволы могут попасть под контроль райских небес, поэтому и не осмелился попросить их о помощи. Вместо этого он вызвал дьявольских предков из Юду. Однако его план отнюдь не был совершенным, хотя бы потому, что райские небеса уже контролировали дьявольских предков из Юду, что означало, они хотели взять под контроль всех дьяволов. После того, как Фужила призвал Лули, он перестал управлять дьяволами. «Теперь ты можешь раскрыть мне свой план по поимке юноши с фамилией Цинь?» – спросила Лули. Фужила собрался с мыслями и ответил. «Поймать его не составит труда. Нужно всего лишь-то захватывать города, территории, безжалостно уничтожая все, что попадается на пути. Их слабость заключается в жителях, а именно в людях. Практики божественных искусств Верховных Небес Императора боятся смерти, и таких немало, скажу по секрету, некоторые из них перешли на нашу сторону. Кроме того, один из них даже бог. Пока солдаты следуют моим приказам и захватывают территории, кто-нибудь обязательно схватит его и приведет ко мне». Глаза Лули загорелись. «У тебя есть шпион на Верховных Небесах Императора, вдобавок ко всему еще и бог? Кто?» Цинь Му стоял перед башней города Ли и смотрел на черного тигриного бога, который порхающе прыгал по воздуху. Он нес на себе Целиня и Лису с дальних территорий дьяволов. Вместе с ними также вернулись сотни практиков божественных искусств Верховных Небес Императора и Вечного Мира. «Толстяк, если меня не обманывают глаза, похудел», — оживился взгляд Цинь Му. Пока его не было рядом, Целинь, судя по всему, немного похудел. Несмотря на то, что у него все еще был большой живот, тот, по крайней мере, больше не волочился по земле. Цинь Му был очень даже рад таким изменениям. Между тем черный тигриный бог достиг городских ворот и, подняв глаза, посмотрел на своего младшего брата-соученика, стоящего сверху. Затем он подхватил парочку зверьков, приземлился рядом с ним и встряхнулся, превращаясь в улыбающегося юношу. «Младший брат, наконец-то ты вернулся. Толстяк, выплюнь свою драконью бусину, можешь похвастаться уже». Целинь смотрел на Циньму, словно встретил давно утерянного, кровь от крови, родственника. Он собирался броситься к нему и начать ластиться, чтобы выклинчить духовные пилюли, но после слов тигриного бога послушно сел и выплюнул бусину. Было очевидно, что в течение последнего времени он частенько получал тумаков, став покладистым и послушным. Бусина поднялась в небо, разразившись пламенем. Оно переливалось разноцветными, необыкновенными и невероятно красивыми цветами, освещая все вокруг на десятки километров. Внутри бусины плавали странные переплетения в форме дракона, который создавал аномально сильное колебание водяного пара. Цинь Му ликовал, но при этом чувствовал, что во всем происходящем было что-то не так. Драконья бусина Целиня была намного меньше, чем другие драконьи бусины, которые он когда-либо видел. Она была размером с большой палец, в то время как самая маленькая драконья бусина, что он встречал, была размером с кулак. «По-моему, атрибут толстяка огонь или я что-то путаю? Почему его драконья бусина с атрибутом воды? Вдобавок она какая-то маленькая. Может, я кормил его неправильными духовными пилюлями?» Как только он подумал об этом, зверь выплюнул бусину, похожую на пылающее в небе солнце и излучающую поистине жаркую энергию. Жар был таковым, что даже Циньму почувствовал жжение, когда свет упал на него. Две драконьи бусины. Нет, другая, бусина Целиня. Сначала он удивился, но тут же понял, что произошло. Вторая бусина не была драконьей, внутри нее находились странные переплетения в форме Целиня, стоящего на огненных облаках с открытой пастью и готового вот-вот издать свой громоподобный рев. Бусина с Целинем была необычайно большой, почти размером с корзину шириной в 60 сантиметров, и внутри нее свирепствовал несравненно ужасающий огонь. От неистового огня Целиня исходил свирепый жар, глядя на который могло возникнуть ощущение, что зверь прорвался в область жизни и смерти. Бусина его драконьей родословной имеет атрибут воды, а бусина его родословной Целиня имеет атрибут огня. Может ли быть, что у толстяка два атрибута? С пустым взглядом уставился Цинь Му. Все, что он знал о Целине, так это то, что тот любил есть духовные пилюли алого огня и живучести огненного элемента, поэтому ему даже в голову не приходило, что у него будет также атрибут воды. Одна из двух бусин была очень большой, а другая очень маленькой. Было очевидно, что это произошло из-за придирчивости Целиня к еде. Черный тигриный бог гордился своими достижениями и с улыбкой сказал: «Младший брат, Целинь стал таким толстым из-за того, что постоянно лопал духовные пилюли. К тому же этот кусок сала еще тот лентяй, раньше он никогда не совершенствовался своими силами, полагаясь только на духовные пилюли, вот и набрал избыточного веса. Но когда я послал его на битву с дьявольскими отродьями, это выжило из него все соки, и он, наконец, смог показать свой истинный потенциал, а также переработал энергию от духовных пилюль в бусины и похудел. Я возвращаю тебе толстяка. Жаль только, что за эти дни я так и не нашел ни одного дьявольского бога, с которым смог бы сразиться от всего сердца». Цинь Му был полон благодарности и улыбнулся ему. «Старший брат, спасибо за твои старания». Черный тигриный бог улыбнулся в ответ. «Я ухожу. Очень тебя прошу, не учуди тут никаких проблем, просто дождись меня. Чуть не забыл, не корми больше толстяка духовными пилюлями алого огня и живучести огненного элемента, потому что он до сих пор перерабатывает энергию. Как только он закончит очищать свое тело, бусина Целиня станет еще больше, примерно в раза три». Закончив, он спрыгнул с башни и исчез. Как только Целинь увидел, что его мучитель ушел, он начал захлебываться слезами, не в силах внятно что-либо произнести. Глядя на ревущего зверя, юноша улыбнулся. «Толстяк плачет из-за долгой разлуки со мной. Как трогательно кажется, все это время я ошибался в тебе». Хулинер засомневалась, прежде чем все же прошептать: «Молодой мастер, толстяк плачет, потому что он голоден, а также из-за тренировок брата Тигва. Он съел оставленные тобой духовные пилюли давным-давно, а все, что касается еды, ты сам знаешь, какой он придира. Он постоянно голодал, потому что ничего не хотел, кроме духовных пилюль. Брат Тигва заставлял его драться с сильными дьявольскими практиками на голодный желудок и совершенно не давал ему времени на отдых. Теперь, когда его угнетатель наконец ушел, он начал плакать от учиненной с ним несправедливости». Целинь несколько раз кивнул, всхлипывая. Цинь Му достал травы для усовершенствования пилюли и с улыбкой сказал: «Я знал, что ты будешь голоден, поэтому после возвращения первым делом купил множество духовных трав. Но сейчас мне больше всего хочется найти для тебя технику усовершенствования. Жаль только, что у тебя родословная Целиня, из-за которой техника высшей тайны древнего дракона не позволит тебе раскрыть весь свой потенциал». Договорив, он быстро приготовил духовые пилюли и передал их Целиню. Это были божественные пилюли живучести водного элемента, те же духовные пилюли, которыми он кормил Цзянмя. Целинь лизнул одну духовную пилюлю, сразу заметив, что вкус был другим. Сдерживая слезы, он съел ее, а остальные убрал. «Толстяк, почему ты убрал их?» — с любопытством спросила Хулинер. «Я не хочу голодать, поэтому припасу несколько. Кроме того, вкус этой духовной пилюли неправильный, это не пилюля алого огня», — пожаловался Целинь и повернулся в сторону Цинь Му. «Владыка, можешь сделать мне еще несколько ведер духовных пилюль алого огня?» Цинь Му отвернулся от него и позвал Цзянмя. «Младший брат Цзянмя, обучи толстяка технике высшей тайны древнего дракона, а я тем временем приготовлю еще пилюль живучести водного элемента, чтобы прокормить вас обоих». Цзянмя кивнул и начал обучать Целиня технике высшей тайны древнего дракона, разжевывая ему моменты, которые были трудны для понимания. Целинь был достаточно умным, просто его природная лень все портила. Однако, после столь суровой тренировки с черным тигриным богом, он не расслаблялся ни на секунду и быстро разбирался во всем, что ему рассказывали. Цинь Му приготовил еще пилюль, передав их Цзянмя и Целиню. «Владыка культа Цинь, ты вернулся!» — раздался обрадованный голос Цинь Юя, бежавшего вверх по башне. Спустя вдох времени он встал рядом с группой и, улыбаясь до ушей, продолжил: «Владыка, человек слова, надеюсь, ты вернешь моего дракончика». Улыбка на лице Цзянмя застыла, и он рассеянно огляделся. Цинь Му поприветствовал гостя и с улыбкой заговорил: «Младший брат Цинь Юй, позволь мне рассказать тебе замечательную новость. Твой дракончик научился очень мощной технике бога, поэтому в будущем он сможет стать королем драконов». Цинь Юй пребывал в приподнятом настроении и огляделся. «Большое спасибо, владыка. Где мой малыш?» «Младший брат Цзянмя, подойди, тебя зовет младший брат Цинь Юй, Цинь Му поманил Цзян Мя рукой, и тот, собравшись с мыслями, сделал шаг вперед. Хулинэ раскрыла рот, с глупым выражением лица глядя, как Цзян Мя подходил к Цинь Юю. Придя в себя, она пнула Цилиня и спросила: «Толстяк, у тебя попкорн есть?» Цилинь покачал мордой. Цинь Юй с пустым выражением лица уставился на подходящего к нему юношу, чем-то похожего на него, только красивее. Несмотря на то, что тот был несколько застенчив, у него была впечатляющая внешность и весьма внушительные способности. Владыка культа Цинь. Цинь Юй дерганно повернул голову и посмотрел на Цинь Му со взглядом, полным удивления, страха, беспомощности, замешательства и вообще, он не знал, что ему делать. «Цзян Мя, это твой дракончик, сын короля драконов реки Вздымающийся. Он совершенствует родовую технику высшей тайны древнего дракона, благодаря которой не будет иметь никаких проблем в будущем в плане совершенствования на пути бога драконов или короля драконов». Объясняя, Цинь Му достал несколько палочек благовония и вонзил их в стены башни. «Я вернул его тебе, как и обещал, думаю, вам двоим есть о чем поболтать». Он собирался уходить, когда Цинь Юй схватился за его рука, словно утопающий за бревно в бескрайнем море, и беспомощно прохныкал: «Владыка культа Цинь, я дал тебе дракона, а ты вернул мне». Цзян Мя схватил другой рукав, и Цинь Му почувствовал нарастающую пульсирующую боль в висках. Посмотрев на их лица, он сказал: «Я возьму на себя ответственность и сделаю вас названными братьями, что скажете?» «Младший брат Цинь Юй, сколько тебе лет?» Все еще пребывающий в шоке Цинь Юй кивнул: «Мне 17 лет». Цинь Му посмотрел на Цзян Мя, который на некоторое время задумался, точно рассчитывая свой возраст. «Мне 20087 лет, в самый раз, разница не слишком велика». Хлопнув в ладоши, с радостной улыбкой воскликнул Цинь Му: «С сегодняшнего дня Цзян Мя будет названным старшим братом Цинь Юя, а Цинь Юй будет названным младшим братом Цзян Мя. Теперь мы практически уладили возникшую между вами неловкость. Ну же, можете уже поклониться и стать названными братьями». Сказав это, он заставил парочку опуститься на колени. Цзян Мя и Цинь Юй поклонились несколько раз с пустыми выражениями лиц. Цинь Му вытер холодный пот со лба и, пользуясь шансом, быстро сказал: «Поздравляю, Линэр, толстяк, я хочу вас познакомить со старшим драконьей расы». В путь. Ху Линэр хотела остаться и понаблюдать за развернувшимся шоу, но почувствовала, как Цинь Му подхватил ее и посадил на спину Цилиня, после чего она начала удаляться. В городской башне остались только Цинь Юй и Цзян Мя. «Молодой мастер, я хочу посмотреть, что произойдет дальше». Распираемая любопытством, Ху Линэр вытянул шею в попытке увидеть, чем все закончится. Но Цинь Юй и Цзян Мя, потеряв дар речи, так и продолжили неподвижно стоять друг напротив друга. Глава 575. Странные друзья владыки. По мосту взаимного сдвига духовной энергии спустился молодой человек с двумя оленьими ногами и поднял голову, ошеломленно осматриваясь и бормоча: «Это место намного обширнее, чем вечный мир. Здесь повсюду боги и дьяволы. Маленький мерзавец сумел построить мост, соединяющий два миры, и качество его работы просто поразительно. Он постоянно занимается подобной ерундой, забывая о тренировках. Постройка моста должна была отобрать у него довольно много времени, когда он успел так продвинуться в совершенствовании. Лидер», нахмурившись, прошептал один из стражников: «Взгляни на того юношу с оленьими ногами. Это не он изображен на рисунке, который нам дал владыка культа Цинь». Стражник поспешно достал портрет и, сравнив парня с изображением, оживился во взгляде: «Точно такой же. Впрочем, у юноши на картинке лишь одна оленья нога, в то время как у этого две. Это и вправду он». Колеблясь, он смотрел, как юноша с оленьими ногами начинает спускаться по каменным ступеням. «Мы любой ценой должны убить его первыми». Стражник провел взглядом по остальным солдатам, и они тут же поняли молчаливый приказ. Пилюли меча и ножа, пагоды, огромные котлы и другое духовное оружие тут же взмыли в воздух с огромной скоростью, окутывая собой юношу с оленьими ногами. Ужасная рябь распространилась во все стороны, не рассеиваясь еще долгое время. Мост взаимного сдвига духовной энергии был крайне важным для обоих миров, поэтому его стражники были сильными практиками. Самый слабый из них находился в области жизни и смерти, в то время как большинство в области божественного моста. Все еще держа свое духовное оружие в руках, они направились в сторону основания строения, чтобы осмотреться. Там они увидели голую землю, без любых следов юноши. Стражники удивленно оглянулись. В следующий миг из их глаз выстрелили лучи света, проникая сквозь все в радиусе 150 километров. Внезапно они обнаружили за 150 километров от моста юношу с оленьими ногами, бегущего вперед бесшумными шагами. «Давайте пристрелим его божественными глазами», — приказал стражник, и в глазах бесчисленных стражников тут же начал скапливаться свет. Затем он разразился невероятно мощными лучами, отправившимися в сторону странного юноши. За миг до того, как его настигли лучи божественных искусств зрачка, силуэт юноши испарился. Затем он возник в другом месте, за 150 от того места, где был прежде. Теперь он находился на расстоянии 300 километров от моста взаимного сдвига духовной энергии. Все были готовы исполнить божественные искусства зрачка во второй раз, но юноша с ногами оленя исчез снова, и уже не появился в поле зрения. Стражники в ужасе переглянулись, не зная, что им делать дальше. В этот миг из-за их спин донеслись звуки шагов, и по мосту взаимного сдвига духовной энергии спустился другой юноша. Следом за ним ковылял огромный сундук, у которого было несколько пар ног. Торопясь за своим хозяином, он достаточно громко грохотал. Похоже на сундук владыки культа Циня, но этот парень не владыка. Юноша с глазами, напоминающими звезды, обратился к сбитым с толку стражникам. «Это верховные небеса императора, где тут истинные дьяволы? Младший брат пришел из вечного мира, с чего бы ты искал встречи с истинными дьяволами? Если ты так хочешь их найти, просто отправляйся в земли дьяволов вот там. Имперский наставник сейчас занят тренировкой солдат в городе Ли, поэтому сперва тебе было бы лучше пойти именно туда. В таком случае тебе будет намного безопаснее». Юноша покачал головой. «Я хочу заполучить исконные духи и физические тела дьявольских богов, для чего мне видеться с имперским наставником. Он пока что не достоин стать частью моей коллекции». Он уже собрался уходить, как вдруг по мосту спустился старик с морщинистым лицом. Держа в руках гигантский сундук и таская печь на спине, он широко улыбался, выглядя крайне счастливым. «Почему все люди, спускающиеся сегодня из вечного мира, таким странные?» – недоумевали стражники. Сначала парень с оленьими ногами, теперь эти двое с сундуками. Недавно прибывший юноша резко изменился в лице, увидев старика с сундуком и печью, и ужасно нахмурился. «Немой, я давно тебя искал». Старик тоже заметил парня, его радостная улыбка мгновенно застыла. «Аба, ах, ах, ты прав, это я, Синань». Убийственное намерение Синаня взмыло к небесам, и он холодно проговорил. «Несмотря на то, что я уже не вижу смысла отбирать какую-то из частей твоего тела, я все еще хочу отомстить за то, что ты заточил меня на том корабле. Немой, ты слишком быстро бегаешь». На мосту взаимного сдвига духовной энергии снова вспыхнул свет, и по нему спустился невероятно крепкий мужчина в возрасте, окутанный плащом. Держа огромный нож на плече, он проговорил: «Твой сундук, умеющий превращаться в лодку для путешествий, очень хорош. Мне едва удалось за тобой угнаться, Синань». «Небесный нож». Уголки глаз Синаня дернулись, а сундук за его спиной неожиданно втянул ноги, прячась за хозяином. Было очевидно, что он еще помнил, как мясник изрубил его на части. Сложив руки за спиной, Синань равнодушно проговорил: «Вы тоже восстановили свои божественные мосты и вошли в райские дворцы, один немой, один небесный нож, оба боги, оба враги. Хе-хе, можете атаковать вместе». Глаза мясника загорелись, и он громко рассмеялся. «Синань, я гнался за тобой 80 тысяч километров, но ты все же сумел сбежать. Ты и вправду хорош. Старый старейшина, земля ему пухом, говорил, что твои способности невероятно высоки, но в отличие от него, ты все еще жив, и я давно мечтал встретить тебя снова». Слегка улыбнувшись, Синань неторопливо ответил: «Император людей, который бог меча, он больше мне не ровня. Вы можете атаковать вместе, сведя с вами счеты. Я планирую пойти поохотиться на дьявольских богов, чтобы обогатить свою коллекцию». Мост взаимного сдвига духовной энергии вспыхнул снова, и из него вышел старик в зеленом. Владея необычайными манерами, он напоминал принца, возвышающегося над простыми людьми. Потрогав свои железные уши, он облегченно вздохнул, убедившись, что они все еще на месте. Затем он с подозрением спросил: «Неужели этот мост и вправду построил Муэр? Он становится все более и более способным». «Синань, глухой, этот мерзавец Синань достиг области богов», — прокричал мясник. «Ты здесь самый слабый, так что будь осторожен». На мосту взаимного сдвигу духовной энергии снова засиял ослепительный луч, и глаза всех вокруг тут же загорелись, увидев, как из него появляется сногсшибательная красотка. Ее взгляд, пронесшийся по округе, заставил всех оцепенеть. «Синань!» – изумленно воскликнула она. «Бабушка Сы, прими облик постарше, а то я не могу сосредоточиться!» – злостно прокричал мясник. «Давайте набросимся на этого мерзавца и убьем его!» С моста взаимного сдвига духовной энергии спустился старый коротышка с черным копьем на спине. Он расслабленно проговорил. «Синань, ну ты заносчивый!» Следом за ним спустился тощий старик с подозрительно честной улыбкой на лице. Заметив Синаня, он резко изменился в лице и поспешно развернулся, собираясь отправиться обратно. В тот же миг его схватил слепец с копьем, начиная тянуть за собой вперед. Взгляд Синаня отвернулся от лица бабушки Сыя и упал на тело слепого, после чего он холодно проговорил. «Здесь собрались все мои старые враги. В таком случае я не стану вас задерживать». В этот момент по мосту, тяжело дыша, спустился высокий мужчина в бронзовой маске. «Вы бегаете слишком быстро. Мне пришлось потратить все свои силы, просто чтобы не отстать». «Что? Синань тоже здесь?» Синань резко переменился в лице и схватил сундук, тут же сбегая вдаль. Его силуэт с грохотом взлетел в воздух, оставляя за собой лишь облако пара. Он отдалился на 100 километров до того, как кто-то успел отреагировать. Все уставились вдаль, ошеломленные его скоростью. Целитель коснулся маски на своем лице, заговорив довольно странным голосом. «Почему он так быстро бегает? У меня даже не было времени как-нибудь отреагировать. Учитель Небесный Нож». Из моста взаимного сдвига духовной энергии прогремел оглушающий голос. «Я тебя вижу, остановись. Зеленый бык, беги быстрее. Учитель, я хочу многое тебе сказать». Мясник мгновенно побледнел, выпаливая. «Нас догоняет Башань, быстро, бегите». После его слов бабушка Сыя и остальные мгновенно скрылись. Спустя мгновение крепкий зеленый бык в облике человека спустился с неба, держа цветок пиона во рту. Тряся мышцами, он взволнованно вышел из луча света. Вслед за ним появился громадный мужчина, радостно осматриваясь вокруг. «Свет меча учителя слишком бросается в глаза, он не сможет от меня скрыться. Зеленый бык, покажи свою истинную форму». Зеленый зверь громко замычал, превращаясь в быка ростом в 120 метров. Его тело было покрыто зелеными волосами и драконьей чешуей. Мужчина запрыгнул на его спину, и парочка тут же поднялась в небо. Стражи моста взаимного сдвига духовной энергии встревоженно переглянулись. Спустя мгновение их лидер вздохнул.